Глава третья. Эмилия. Не знаю, почему он так резко передумал, отчего представил меня своей девушкой той красотке. И мне было все равно, что бы ни было причиной. Сейчас важнее вернуться и убедиться, что мама не ползает на коленях по удобренному навозом газону в поисках несуществующего рубина. Вот только Хансен не собирался меня отпускать. Стоило Аделине цокая каблуками удалиться, молодой человек невежливо втащил меня в салон, из которого она появилась, и громко произнес: «Эй, кому тут нужно заплатить за превращение лягушки в принцессу?» «Какая тебе лягушка?» — возмутилась я, попытавшись вырваться. «Грязная и болтливая», — оборвал он и толкнул меня на диван. Повернулся к подоспевшим работницам. «Если через полчаса я ее не узнаю, заплачу двойную цену». «Подождете здесь или хотите прогуляться?» — вежливо уточнила одна из девушек. Я затаила дыхание, желая, чтобы Хансен ушел хоть на минутку. «С места не сдвинусь», будто читая мои мысли, оскалился он и демонстративно уселся за столик. «Кофе без сахара, пожалуйста». «Сейчас все будет», — пообещала работница и, поманив меня за собой, завела за ширму. Я позволила себя раздеть, затолкнуть в душ, затем перемерила десяток каких-то платьев, едва понимая, что со мной делают. «Какая разница? Я следила за тем, кого так беспечно спасла от смерти. И кто в благодарность решил сдать меня дознавателям? А мне нельзя попадаться. И дело не в том, сделала я что-то незаконное или нет. Если твое дело появилось в архиве дознавателей, значит, можно забыть об официальной работе. Придется перебиваться редкими заработками и ждать, что тебя выгонят в зашей, не заплатив, если узнают. Стоит дать шанс этому человеку выполнить задуманное, и он сломает мне жизнь. Да ни за что». Вот Хансен ответил на звонок и, прижав макфон к уху, торопливо вышел из салона. Я видела через стекло, как он общался с кем-то на повышенных тонах и был явно увлечен разговором. Решив воспользоваться удачным моментом, я вскочила и попросилась в уборную. Стоило оказаться за дверцей, быстро посмотрела на себя в зеркало, содрала с головы бигуди, а затем, не тратя времени, проскользнула через подсобное помещение в коридорчик, который углядела во время примерки. Стуча невысокими каблучками, я бежала по нему и радовалась, что настояла на туфельках-лодочках. Если бы мне нацепили те ходули, в которых вышла Аделина, я не сделала бы и пары шагов. Оказавшись на улице, покрутилась на месте. Куда податься? Макфон был мне не по карману, но у мамы имелся служебный, чтобы ее могли вызвать в любое время дня и ночи. Я подошла к мужчине средних лет, который общался с коллегой, и вежливо попросила сделать звонок. «Мам!» Вскоре услышала шипение и какие-то стуки. Сердце замерло, я снова позвала. «Мама, ты слышишь? С тобой все в порядке? Мам!» Не дождавшись ответа, отдала макфон и, застонав, прислонилась к стене. «Что делать? Как попасть на другой конец города? У меня ни денег, ни документов». Тот мужчина, что одолжил свой макфон, участливо поинтересовался. «Девушка, вам нехорошо?» «Моей маме нехорошо», едва не рыдая, призналась я и посмотрела на небо. «Я не знаю, как ей помочь». Он в недоумении приподнял брови. Я же, вспомнив о своем внешнем виде и дорогом наряде, придумала на ходу. «Сумочку украли, у меня нет денег на такси». «Я еду в центр, если нам по дороге, то могу подвезти», — неожиданно предложил он, и я радостно согласилась. Прежде чем сесть в машину, быстро оглянулась, ожидая появления разъяренного Хансена, но его не было. По дороге я попыталась еще раз набрать маму, но теперь шли пустые гудки. Волнение нарастало. Я нетерпеливо постукивала ноготками с новым маникюром по стеклу Макбеля, как неожиданно засвистели тормоза. Меня откинуло так, что в виске прострелила боль, а перед глазами заплясали разноцветные пятна. Рядом зазвучали мужские голоса. Я вздрогнула, узнав второй, принадлежавший неподвозившему меня мужчине. «С каких пор ты похищаешь девиц, Гленнер? Ты же специализировался на мужчинах». «Заткнись, Хансен», — прошипел тот, кто казался таким добрым. Но теперь я увидела искаженное ненавистью лицо и вжалась в сиденье, потому что заметила в руках незнакомца пистолет. Она сама ко мне запрыгнула. «Она ошиблась», — процедил мой мучитель и глянул так, что в затылке заледенело. «Да, дорогая», — подняла задницу и пересела в мой Макбиль. Хансен тоже держал пистолет, дуло которого было направлено на незнакомца в костюме. Дрожащими пальцами я пыталась открыть дверцу, но ничего не выходило. Хансен выругался. Не опуская оружия, он осторожно обошел машину и помог мне. Но тут раздался слабый свистящий звук, молодой человек вздрогнул. Я в неверии впилась взглядом в торчащий из его предплечья дротик с зеленоватым зельем. впервые увидев применение оружия в действии. «Ой!» — насмешливо проговорил второй. «Извини, палец дрогнул. Как печально. Но ты не переживай, дело твое я перехвачу и закончу. И девчонка очень даже в моем вкусе. А тебе пора вернуться в ту нору, из которой ты выполз, выскочка». Он лишь шагнул к нам, в то время как Хансен медленно ухватился за дротик и вытащил его из предплечья. Напавший на него замер с видом, будто на его глазах мертвец вскочил и исполнил зажигательный танец. «Мечтай, Гленнер!» — хрипло выдал мой мучитель, или уже спаситель, и, подняв свой пистолет, тоже выстрелил. Из дула его вылетел дротик, воткнулся в шею противнику. Тот упал без звука и замер на темном асфальте. Я же прижала ладонь ко рту, чтобы не вскрикнуть. Дрожа отняла руку и обернулась. «Вы его убили?» Но этот вопрос отошел на второй план, ведь теперь дуло пистолета смотрело на меня. «Садись за руль, Ника, или как там тебя? Если не хочешь прилечь с ним, отвезешь меня, куда скажу». Кивнув, я поспешила в маг-мобиль Хансена, а он сам практически упал на сиденье рядом. Судя по бледности его кожи и выступившей на лбу испарине, ему было очень плохо. «Вас отравили?» «Судя по ощущениям, это не парализатор. Чем же он в меня выстрелил? Твою мать!» Поморщился он и покачал головой. «Неужели Гленнер настолько туп?» Он вытащил макфон, едва удерживая его в ослабевших пальцах. Выплюнул несколько слов, что ввергли меня в панику. «Хансен де Риден. Заявка. Попытка убийства». Я как-то завела мотор, едва могла удержать руль, потому что боялась, что мы сейчас поедем к дознавателям. А еще дрожала от одной мысли об оставленном на дороге трупе. «О какой попытке убийства?» — сообщил Хансен. «Не о своей же?» Но он, заметив мою панику, с кривой усмешкой проронил, что Гленнер очухается через пару часов, чтобы потом попасть в руки дознавателей. А еще он позволил мне позвонить. Когда я выяснила, что мама уже дома и в полном порядке, то довольно быстро довезла своего то ли мучителя, то ли спасителя, куда он попросил. Притом успела до того, как потерял сознание. Стоило мне припарковаться у большого здания с белоснежными колоннами и широким подъездом, как я поняла, что снова влипла. На меня неотвратимо надвигалась новая беда.